Глава 20. Осада Риента. Часть 1. День пролетел как-то незаметно, но, с другой стороны, он был обычным, таким, каким должен быть нормальный день в онлайн-игре. Иначе говоря, мы вновь хорошенько проредили поголовье мобов местного леса. Постепенно собрался народ, и пошли на дело мы практически в полном составе. На удивление, не было депутата и гномов, которые, как выяснилось, сдавали какие-то хвосты в институте. Но и без этого народа у нас хватало, учитывая мелких троллей Барб. В общем, резвились мы аж 6 часов и достаточно далеко углубились в лес. И лишь когда с трудом осилили медведя 50-го уровня с медведицей 45-го и выводком медвежат от 30-го до 35-го, я понял, что пора заканчивать. К тому же почти все участники фарма, за исключением меня и Макса, подняли свой уровень. Так что разошлись мы, довольные проведенным днем и собой. На прощание я предупредил всех, что завтра мы отправляемся на войну. Даже Стамеска заявила, что она попробует выбраться. В общем, выбрался я из капсулы в приподнятом настроении. Приняв душ, я уселся на кухне за ноутбук, параллельно разогревая ужин. Благо, деликатесы, что мы ели вчера, еще остались. Путешествие по форуму ничего нового не принесло. Все так же. Срач там, где надо, и там, где не надо. Тема о заказе на убийство некоего тролля с ником «Смерть эльфом» до сих пор висела, и благодаря участникам клана «Ищущий ветер» не пропадала. Они вовсю апали ее, но пока, видимо, слишком скромной была награда. Посоветовать, что ли, поднять ее? Прямо в их теме. Типа выступить настоящим троллем. Но, подумав, решил этого не делать. Перекусив, выключил комп и оставшееся время просто провалялся на диване, щелкая по каналам телевизора. Приятное ничего не деланье. Отвык я уже как-то от этого. Никто не звонил и не писал. В общем, красота. С такими мыслями я заснул. Утром же, бодрый и выспавшийся, залез в капсулу с самым что ни на есть боевым настроем. Кстати, когда я, наконец, появился на месте сбора, а до этого, как обычно, провел часик в компании Макса и темного пива в своей пещере, к моему удивлению, клан был уже готов отправиться на войну. Правда, все-таки полного состава не было. Гномы, понятно, но не было и пары троллей. Зато все новенькие на местах. Особенно порадовала меня Кали, которая была в каких-то странных переливающихся доспехах. Депутат, к большому неудовольствию Барб, как-то уж очень заинтересованно поглядывал на темную эльфийку. «Тебя можно поздравить с обновкой?» — с любопытством поинтересовался я. «Можно», — улыбнулась эльфийка. «Хорошая штука. Между прочим, масштабируемая», — похвасталась она. «Ух ты! Масштабируемые вещи, которые набирали уровни вместе со своим хозяином, были достаточно редкими и, насколько я знал, продавались в основном в премиум-магазине. Либо их можно было купить в больших городах. Но тут я не уверен. Слишком дорогие они были. Фиона как-то оговорилась, что у нее масштабируемая легкая кольчуга. У Стамески вроде я ничего подобного не видел, хотя ее снаряжение я как-то не изучал. И, кстати, визуально определить характеристики вещи было невозможно. Только с согласия игрока. Хотя вроде я слышал, есть какие-то специальные артефакты для этого». «Воображала и позер», — шепнула мне на ухо появившаяся рядом Стамеска, но так, чтобы эльфийка это слышала. «Ха! Завидуй молча!» — гордо заявила та. Некоторое время девушки обменивались изучающими взглядами. «Интересных ты игроков в клан принимаешь», — задумчиво заметила троллиха. «Ну да ладно, сразу видно, наш человек. Давай дружить», — шагнула она к неожиданно растерявшейся от такого поворота разговора эльфийке. «Меня Стамеска зовут». «Кали», — растерянно ответила та. «Привыкай, Кали. У нас клан веселый». Я только покачал головой. Кстати, темная эльфийка показала себя во время фарма очень достойно для своего уровня. По-моему, у нас появился первый чистый маг. Кошколюдки, они вообще больше универсалы, как и гномы. А тут не просто магия, а какая-то хитрая, я бы сказал. В принципе, какие-то заклинания я видел в исполнении Индариссы, но у Кали арсенал, к моему удивлению, оказался разнообразней. Не такой мощный, конечно, все-таки разница в уровнях чувствовалась. Я активировал перстень, и вскоре перед нами открылся портал, из которого появился хромой. «Привет, тролли!» — весело заявил он, разглядывая наш отряд. «Как всегда, ударный отряд в сборе. Про ваше везение в армии уже легенды слагают». «Ну, так пошли уже», — улыбнулась Стамеска. «Надо, так сказать, поддерживать свой легендарный статус». «Ради вас любой каприз, мадам», — осклабился хромой, и перед нами появилось большое квадратное окно грузового портала. «Прошу. Кстати, с пополнением вас». От него не укрылись новые лица в нашем отряде, но понятно, что его взгляд прикипел к темной эльфийке. «Разрешите представиться, сударыня», — церемонно провозгласил он. «Всегда верный союзник племени Камнееды со звучным именем Хромой». И вот спустя минуту я уже стоял на опушке леса, а впереди, за небольшими холмами, на огромной зеленой равнине вдали, раскинулся город. Чем-то он мне напомнил столицу Косвелла. Осмотрелся даже внушительнее. Мощные зубчатые стены из серого камня, не менее мощные квадратные башни по периметру. Так просто этот город точно не взять. С Косвом нам помогли, а интересно, с этим как будет? Войска уже строились, то тут, то там постоянно вспыхивали грузовые порталы, доставляя все новых и новых солдат. То же происходило и перед стенами Рейента, где строились вражеские войска. «Эпично», — заметила подошедшая ко мне Кали, явно впечатленная открывшейся картиной. «В этот раз у нас почти 20 000 неписей и около 1000 игроков. Практически в 2 раза больше, чем у Косва было». «Так вы Косвы не штурмовали практически. Можно сказать, вам его сдали», — хмыкнул я. «Это так», — не стал спорить мой собеседник. «Вы, конечно, помогли им». «А, я это смотрела», — вдруг заявила темная эльфийка. «Классное видео». «Видео?» — я вопросительно повернулся к хромому. «Все вопросы к Шарке», — пожал тот плечами. «Ты же знаешь нашего великого и ужасного видеоблогера». «Ладно», — кивнул я. «Что-то давно я его не видел». «Кто меня не видел?» — раздался слева от меня голос, и, повернувшись, я узрел Шарки в компании Мелкалакса и Суккуб. Рядом с ними стояла Индориса. «Смерть эльфам!» — торжественно провозгласила она. «Как я рада тебя видеть! Мой отряд будет сражаться вместе с тобой!» Последняя фраза была произнесена недопускающим возражения тоном. «А я-то как рад!» — широко улыбнулся красавице-эльфийке. Суккубы же просто прилипли ко мне с двух сторон, нагло отпихнув Макса со Стамеской, и я был удостоен 2 жарких поцелуев в щеку. «Ох!» — раздался рядом со мной вздох, и, покосившись вправо, я с изумлением увидел стоящую на коленях Кали с низко склоненной головой. С таким же изумлением на нее смотрели и мои соплеменники. «Очень интересно!» — не удержался от комментария депутат, который был сегодня подозрительно молчаливым. «Это ты чего?» — наконец отмерла Стамеска. «Ты перед кем тут на колени бухаешься?» «Похоже, мы чего-то не понимаем», — растерянно заметил Макс. Я посмотрел на Индуриссу. Лишь она сохраняла абсолютное спокойствие. Все остальные явно недоумевали. Даже Мелкалакс выглядел удивленным. «Я так понимаю, ты можешь нам объяснить, что тут происходит?» — спросил я у Индуриссы. «Могу», — кивнула она, пренебрежительно посмотрев на колено преклоненного игрока. «Понимаешь, смерть эльфам в нашем народе свои традиции. Это эльфийка не прошла 2-го посвящения, так что я для нее старшая. Меня она должна приветствовать только так, пока не пройдет 2-е посвящение, а оно на 25-м уровне». «И много у вас этих самых старших?» — поинтересовалась Стамеска. «Пара сотен на весь остров наберется», — пожала плечами эльфийка. «Только знаешь», — нахмурился я, — «мне вот эта хрень не очень нравится. Она должна в бою участвовать. Смею заметить, она весьма неплохой маг, а не на колени бухаться. Так что либо вы сейчас решаете этот вопрос, либо, извини, придется тебе отдельно от нас сражаться». «Не переживай», — успокоила меня Индориса. «Младшая, посмотри на меня». Голос, обращенный к Кали, был холоден. «Да», — подняла голову наш новый член племени. «Разрешаю тебе быть со мной как с равной. Только во время присутствия твоих соклановцев и твоего хозяина. Понятно?» «Да, старшая», — коротко ответила та. «Теперь встань». и слушайся хозяина». Кали поднялась. «Чего? Какого еще хозяина?» «Это уже Макс». «Смерть эльфам. Ты ее хозяин», — объяснила Индориса. «Теперь девчонка будет тебя защищать. Ты для нее стал старшим». «Чего?» Я даже не нашелся, что сказать на этот счет. «Ни хрена себе, решили вопрос». «Как к кошкалюткам вернулся», — заметил Макс. «Там такой же. Если ты глава рода...» Присутствующие его сородичи дружно кивнули. «А как-то по-другому нельзя это было решить?» — осторожно поинтересовался я у девчонки, которая смотрела на меня преданным взглядом. «Нет, хозяин». «Вот блин. Похоже, тут идейный игрок попался. И ничего не попишешь. Вот подвезло-то». «Привыкай», — дружески хлопнул меня по плечу Макс. «Я такой херней 2 недели занимался». «Но вы наговорились», — вмешался мелколакс, которого, видимо, слегка начала раздражать наша беседа. «Да», — кивнул я. «Отлично. Через час начнется битва. Наш уважаемый союзник объяснит, что к чему. И после завершения осады мне хотелось бы поговорить лично с тобой, смерть эльфом. И с тобой, Шарки». Он повернулся к своему верному последователю. «Да я только за», — немного растерялся тот. «А чего сразу-то не поговорил?» «Вопрос деликатный», — пожал плечами мелколакс. «Я пошел. Вы остаетесь с троллем», — сообщил он вцепившимся в меня суккубом. «Ты со мной», — он повернулся к третьей телохранительнице. «Сегодня тебя на дракона костяного посажу. Посмотрим, как ты справишься. А то все просишь, просишь». «Да, повелитель», — радостно воскликнула Вирджи, встряхнув своими синими волосами. «Сумасшедшая», — услышал я шепот Стеллы. «Мы не дуры на этих мешках с костями летать». Я невольно улыбнулся. Мелколакс тем временем удалился. «Так что вы меня обсуждали?» — подошел ко мне Шарки, пока Хромой о чем-то спорил с Индорисой. «Ты, говорят, в сети выложил видео нашего боя во дворце Косва?» «Точно, выложил», — кивнул тот. «И?» — я вопросительно посмотрел на него. «Ну, вообще, я тебе уже перевел твою часть», — удивился он. «Хм, надо же, как-то даже не подумал. Надо посмотреть будет, сколько у меня на счету. Странно, вроде сообщение не приходило о переводе. Наверное, не заметил. Извини тогда». «Да ладно, посмотри». «Я пошел. Мне еще устраивать съемку эпичного штурма. Я уже аж 8 помощниками руковожу, прикинь». «Растешь. Скоро на полный метр перейдешь?» — не удержался от ехидного вопроса. «Подумываю», — парировал тот. «Встретимся позже тогда». Шарки убежал, а к нам подошли Индорисса и Хромой. «Итак, уважаемые диверсанты и мастера темных делишек», — обратился к нам Хромой. «Для вас опять будет отдельное задание. Награду, кстати, как просил передать Денжин Мастер, он потом выделит. Ну, ты сам знаешь, за ним не заржавеет». С этим спорить я не стал. Действительно, наш союзник был щедрым. «Рассказывай тогда», — предложил я. Остальные мои соплеменники подошли ближе, чтобы лучше слышать. Лишь отряд троллей Барб совершенно не интересовался происходящим. «В общем, как в Косве у нас не получится», — начал свой рассказ Хромой. «Наших людей во дворце нет, но есть в городе. Как начнется осада, они организуют портал, и мы отправимся в Рейнд. Наша задача — посеять панику и оттянуть на себя вражеские силы со стен». «Открыть ворота?» — уточнила Стамеска. «Это было бы прекрасно, но, увы, нереально. Противостоять нам, думаю, будут игроки и Гвардия Света. После того, как враги потеряли Косвилл, они стали осторожными. И в этот раз укрепились в городе. Неписей у нас больше, а вот по игрокам, думаю, примерное равенство. Но численно, а не по уровням. И сами понимаете, Гвардия Света — это вам не шутки». «Видели мы ее в цитадели», — презрительно заметил Макс. «Не надо недооценивать их», — наставительно заметил Хромой. «Понятно, что гвард и самые сильные рыцари будут сражаться в полевом сражении, но и на нас хватит народа. Так что недооценивать противника не советую. В общем, наводим шухер в тылу врага. Все как обычно. Чем больше шухер, тем лучше». «Что ж, понятно», — кивнул я. «А с нами ты идешь?» «Ну да. Сейчас мой отряд как раз собирается. Пойду проконтролирую. Встречаемся тогда здесь. Здесь и портал откроем». После этих слов он ушел, оставив нас. «Повеселимся сегодня», — заметила Стелла, прижимаясь ко мне теснее. Новые кошкалютки ошалевшими глазами смотрели на происходящее. Остальные-то уже привыкли к поведению суккуб. Я покосился на Кали. Та вроде ожила. По крайней мере, теперь не выглядела словно робот. Ничего себе у них в королевстве порядки. Жестковато, на мой взгляд. Тем временем появился Хромой, а за ним его отряд. По мне, знакомые все лица, но в этот раз вроде побольше народа. «Решил новичков набрать», — ответил тот на мой вопрос. «Но нам пора. Штурм начался». Я бросил взгляд на поле перед городом и увидел, что войска выстроились и уже начали движение друг к другу. «Готовь своих», — распорядился Хромой. «Через 5 минут открываю портал. Не забудьте привязаться». Мы последовали совету игрока, а после я с помощью Макса и Барб выстроил свой отряд, усиленный Индарисой и Суккубами, в традиционную колонну. Впереди тролли Барб, затем двое наших троллей, следом я с Максом и Стамеской. По краям Суккубы, за моей спиной Индариса, готовая подстраховать в нужный момент, ну и сзади кошкалютки и наша артиллерия в лице депутата и его помощника. Там же я расположил Кали. Хромой, убедившись, что мы построились, открыл портал, воспользовавшись каким-то странным артефактом в виде небольшой пирамидки. Первым вошел его отряд, затем мы. Вышли на каком-то пустыре, видимо, где-то на окраине города. Встречал нас невзрачный человечек. Получив из рук Хромого туго набитый мешочек, он поспешил скрыться. Я тем временем осмотрелся. От пустыря шла одна широкая дорога, петляющая между 2-3-этажными домами. И дорога была абсолютно пустой. «А народ-то где?» — невольно спросил я. «Местные жители попрятались. Те, кого не успели вербовщики достать. А все остальные перед городскими стенами отстаивают возможность с честью погибнуть», — саркастически заметил Хромой. «Но, думаю, чем ближе ко дворцу, тем больше народу будет. Так что мы сейчас направляемся не в центр. Повернем направо и по окраинам доберемся до городских ворот. По крайней мере, попробуем. Если не получится, что ж, тогда покуролесим здесь». Сказано, сделано. Хромой выстроил свой отряд в колонну по 4, и таким образом мы бок о бок во всю ширину улицы двинулись вперед. Дома, тянувшиеся по обе стороны вымощенной камнем улицы, провожали нас темными глазницами окон. Наше появление не осталось незамеченным. Когда мы, следуя команде Хромова, повернули на первом перекрестке, то не успели пройти и 100 метров, как наткнулись на первых врагов. Ими оказалась жидкая цепочка неписей уровня этак 20-го, сжимающих в руках арбалеты. А за ними стояло 5 игроков. Эльфы. Название клана я не разглядел, но все выше 40-го уровня. «Вы уже пришли», — мелодичным голосом произнес один из них, обращаясь к нам. «Так что можете готовиться к смерти». «Не слишком ли пафосно?» — поинтересовался Хромой, скептически окинув взглядом эльфов. «Мы справимся», — успокоил его говоривший. «Тогда начнем», — ухмыльнулся Хромой и махнул рукой. Я повторил его жест, и к эльфам устремился град огненных шаров. Зашипели молнии. Врагов окружили защитные купола, и в нас полетела ответка в виде арбалетных болтов и каких-то странных зеленоватых лент, которые одновременно и слаженно сотворили 5 игроков. И когда эти ленты спокойно прошли через защитный купол, поставленный Индорисой, я понял, что легко не будет. «В атаку!» — заорал я во всю мощь троллих голосовых связок. «Вперед!» И мы бросились на явно не ожидавших такого поворота врагов.